Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы начинаем первое занятие из серии «Университет ведической культуры». Меня попросили провести в рамках этого университета цикл лекций по Бхагавад-гите. Мы не случайно начинаем наше занятие в цикле «Университета ведической культуры» с этого великого произведения. По сути дела, Бхагавад-гита является величайшим писанием, которое объединяет всех индийцев, всех индусов. Как вы знаете, индуизм представляет собой конгломерат различных верований, поэтому очень трудно выделить какое-то одно единое писание. Но если такое писание и является, и есть где-то, то этим писанием, безусловно, является Бхагавад-гита. А тысячи, миллионы индийцев, индусов преклоняются перед этой книгой. Но не только индийцев, не только индусов. На самом деле, перед этой книгой преклоняются повсюду в мире. Из всех книг, которые есть, она по читаемости занимает, пожалуй, второе место после Библии. Известно, что Библия переведена на примерно 741 язык. Из них Евангелие от Марка, например, переведено на 1660 языков. И в то же время существует около 1500 различных переводов Бхагавад-гиты, и число их постоянно растет. Бхагавад-гиту читают буквально повсюду, во всем мире, несмотря на то, что Библию стали переводить уже практически 2000 лет назад, тогда как история переводов Бхагавад-гиты насчитывает максимум несколько сотен лет. Бхагавад-гита, как вам должно быть уже известно, представляет собой часть грандиозного эпоса Махабхараты. Махабхарата – это одна из величайших книг в истории человечества. Манас, Одиссея, Илиада, Энеида – все они меркнут по сравнению с этим грандиозным эпосом. Махабхарата представляет собой энциклопедию ведической культуры и содержит самые подробные сведения о ведической культуре и наставления по многим сферам человеческой жизни. Вся Махабхарата – это действительно циклопическое, грандиозное произведение, состоящее из 200 000 стихов или 100 000 двустиший. Иначе говоря, Махабхарата в 8 раз по объему превосходит Илиаду и Одиссею Гомера вместе взятые. Написана Махабхарата на языке древневедической культуры санскрите, но язык этот специально очень легок для восприятия. По сравнению с языком таких философских произведений, как Веды, Упанишады, язык Махабхараты доступен практически каждому, и даже сейчас на текстах Бхагавад-гиты учат санскрит. Человек где-то уже через 6 месяцев изучения санскрита может читать и достаточно сносно понимать смысл Махабхараты. Рассказывает такую историю, что когда Вьясадев, великий мудрец, решил написать Махабхарату, то его писцом согласился стать Ганеш. Однако условие, которое он поставил перед Вьясом, заключалось в том, что Вьяс должен диктовать без остановки с самого начала до самого конца. Можете представить себе, каково продиктовать 100 000 стихов или 200 000 стихов от начала до конца без остановки. Однако Вьяс согласился на это условие и, в свою очередь, выдвинул другое условие. Он сказал, что я продиктую всю Махабхарату от начала и до конца, но ты, записывая стихи, которые я буду диктовать, должен понимать их смысл. И до тех пор, пока ты не поймешь смысл этого стиха, ты не должен идти и записывать следующий стих. Поэтому иногда в тексте Махабхараты встречаются особенно сложные зашифрованные стихи-ребусы, которые специально время от времени вставлял Вьясадев в текст Махабхараты. И смысл этих стихов был тщательно зашифрован, и Ганеш по условиям, которые выдвинул для него Вьясадев, задумывался в этот момент, а Вьясадев переводил дух. Но, несмотря на то, что это грандиозное писание описывает самые различные сферы человеческой жизни, и там найти можно практически все, и каждый может найти что-то в нем по своему вкусу. В сущности, Вся Махабхарата создана и написана только для одной цели. Только для того, чтобы в центре ее могла сиять Бхагавадгита. В сущности, Махабхарата является как бы обрамлением Бхагавадгиты. И Шрила Прабхупада в одной из своих лекций объяснял, что весь сюжет Махабхараты, вся грандиозная интрига Махабхараты – это проявление величайшего сострадания Кришны. Кто-то может спросить, а в чем же проявилось его сострадание? О каком сострадании может идти речь, если Махабхарата описывает грандиозную братоубийственную битву, в которой погибли миллионы людей, и кровь лилась, текла рекой? Но сострадание Кришны заключалось в том, что вся вот эта интрига, весь сюжет Махабхараты был создан им для того, чтобы привлечь наше внимание к Бхагавадгите. Бхагавадгита произносится в кульминационный момент Махабхараты, когда напряжение читателя достигает апогея. Сюжет постепенно-постепенно, медленно-медленно наращивает свои обороты, и в конце концов, когда две враждующие армии собрались друг перед другом, когда они встали друг перед другом на поле битвы и готовы уже сразиться, и до этого читатель напряженно следил за перипетиями сюжета и знает, что на одной стороне сражается добро, а другая сторона защищает зло, и зло имеет большие силы. У армии на стороне, сражавшейся на стороне Дурьодана, было 11 дивизий, 11 акшухини, тогда как за пандавов, на стороне которых сражался Арджуна и Кришна, было всего лишь 7 дивизий. Итак, эти две армии выстроились друг перед другом. Лошади ржут, слоны топчутся и ревут, весь воздух сотрясается от ударов, стрел и копий. И вот в этот самый напряженный момент Кришна выводит свою колесницу между двумя армиями и начинает рассказывать Арджуне Бхагавадгиту. В сущности, вся Бхагавадгита рассказана именно в этот момент, чтобы наше с вами внимание было приковано к этому диалогу. Кришна мог бы рассказать Бхагавадгиту в любое время. Он является Богом, и ему нетрудно было бы поведать ее в какой-то более расслабленной обстановке своему другу Арджуне. Но он сделал это на поле битвы только для того, чтобы подчеркнуть важность, и для того, чтобы показать, что каждое слово этого драгоценного священного писания имеет очень большой смысл. И не только для Арджуны, но для каждого из нас. И недаром Бхагавадгита, хотя она была произнесена 5000 лет тому назад, до сих пор является одной из самых читаемых книг в мире. Шрила Прабхупада однажды сравнил Бхагавадгиту с бриллиантом. Сам по себе драгоценный камень или бриллиант прекрасен, и его можно без конца рассматривать и любоваться им. Но когда этот прекрасный бриллиант оправлен в замечательную оправу, когда он попадает, скажем, в перстень, то этот бриллиант становится еще прекраснее. Точно так же вся Махабхарата является как бы оправой Махабхарата с вставными новеллами, с поучениями, с историями. Это всего лишь оправа для Бхагавадгиты. Это прекрасный, резной, богато изукрашенный перстень, в центре которого находится драгоценный камень Бхагавадгита. Бхагавадгита в сущности занимает очень маленькую часть Махабхараты. Все это произведение, несмотря на то, что люди изучают его веками, умещается в какие-то 700 стихов, или 700 четверостиший, или в 1400 двустиший. Но, тем не менее, в этих 700 стихах, в этом относительно коротком произведении, Кришне удалось практически изложить всю философию, причем изложить ее в удивительно цельном, гармоничном виде. Поразительно, если рассматривать струение и структуру Бхагавадгиты, то можно увидеть, до какой степени она гармонична и закончена сама по себе. Там есть все от самого начала до самого конца. Вот. Но, тем не менее, человек, не понимающий смысла Бхагавадгиты, им очень трудно бывает понять связь или цельность Бхагавад-гиты. Многие ученые, индологи изучают Бхагавад-гиту, причем делают это очень тщательно. Однако, в силу того, что они не способны понять основной вывод Бхагавад-гиты, им очень трудно бывает понять действительно цельность или логическую связность Бхагавад-гиты. Мне приходилось читать различные книги, написанные учеными о Бхагавад-гите. И выдвинуто бесконечное количество различных теорий о том, какие главы Бхагавад-гиты были написаны раньше, какие были позже, какие являются интерполяциями в изначальный текст, что представлял собой изначальный текст. Все эти теории, в сущности, основаны на каких-то странных догадках или на предположении о том, что Бхагавад-гита не могла появиться целиком в том виде, в каком она есть. Один ученый даже довел до совершенства эти рассуждения и сказал, что вся Бхагавад-гита сама по себе представляет собой всего лишь набор цельных и законченных афоризмов, никак не связанных между собой, не имеющих никакой логической связи. Иначе говоря, эти люди фактически признаются в своей неспособности понять смысл Бхагавад-гиты. Если я понимаю смысл отдельных слов, но не понимаю смысла фразы, это значит, что я не понимаю ничего. И точно так же, если мы не понимаем смысла и развития логики Бхагавад-гиты, то мы не можем понять в сущности послание или учение Бхагавад-гиты таким, как оно изложено Кришной. Поэтому целью данного курса является как бы обзор Бхагавад-гиты. Мне хотелось посмотреть на Бхагавад-гиту с высоты птичьего полета и показать, каким образом развивается мысль Кришны, и как эта мысль Кришны неуклонно следует одной цели и подводит человека к пониманию самой высшей истины и последнего, самого главного наставления Бхагавад-гиты. Это удивительно, но в сущности логическую связь и цельность Бхагавад-гиты понять не так уж трудно. И более того, сама по себе теория о том, что Бхагавад-гита – это не цельное произведение, написанное в разное время разными авторами, что какая-то часть Бхагавад-гиты написана сегодня, какая-то часть Бхагавад-гиты написана века спустя – это очень смешное представление, оно по определению не может быть истиной. Потому что в этом случае наверняка сохранились бы разные варианты Бхагавад-гиты. Если бы изначальный текст Бхагавад-гиты представлял собой, как некоторые говорят, первые три главы или первые шесть глав, то откуда бы взялись все остальные тексты? Почему все тексты рукописей Бхагавад-гиты, которые есть сейчас, практически не отличаются друг от друга? Мы можем видеть, что любое произведение, которое переписывается переписчиками, рано или поздно действительно видоизменяется, потому что переписчики имеют тенденцию либо случайно допускать какие-то ошибки, либо сознательно вставлять большие эпизоды в текст. Но чем священнее текст, тем более строго подходили к переписчике, к своей задаче. И в случае Бхагавад-гиты мы можем видеть практически уникальное явление. Несмотря на существование очень большого количества списков, в которых сохранилась Бхагавад-гита, некоторые из них насчитывают 500 лет, самые древние где-то около 900 лет, но несмотря на такое большое количество вариантов списков текста Бхагавад-гиты, они практически не отличаются друг от друга, и разночтений между ними нет. Все они состоят из 700, в некоторых случаях из 701 стиха. И изменения в тексте, которые допущены в различных версиях Бхагавад-гиты, минимальны. Может быть, одно слово заменено на собственный синоним. Так что сами по себе эти теории не имеют под собой никакого серьезного основания. Более того, в самой Махабхарате рассказывается очень любопытная история, где вот это желание внести изменения в текст очень резко осуждается. Там рассказывается история о Вьясадеве, великом авторе Махабхараты и мудреце, у которого было множество учеников, и некоторые из них записывали под диктовку слова своего учителя. И вот говорят, что однажды Вьясадев продиктовал некий стих своему ученику Джаймини, тоже великому мудрецу и аскету. И стих этот звучал на санскрите «Балавана индрия грамо видвамсам апикаршати». То есть, чувства человека так сильны, что могут увлечь за собой и соблазнить даже самого ученого человека, видвамсам апикаршати. Но Джаймини, очень гордившийся собой, своей ученостью и своим умением владеть своими чувствами, подумав над этим стихом, решил, что, наверное, учитель ошибся. И что, наверное, смысл стиха, который он продиктовал, не совсем соответствует действительности. И он взял и вставил туда совсем маленькую замену. Вместо того, чтобы сказать «видвамсам апикаршати», он сказал «видвамсам напикаршати», что меняло смысл на его противоположность. Чувства человека очень сильны, но ученого человека, человека, который обладает духовным знанием, они увлечь не могут. И когда он сделал это, не сказав ни слова своему духовному учителю, сделал это небольшое исправление в тексте, небольшую вставку в текст, он с чувством исполненного долга отложил свои занятия. И говорят, что прошло несколько дней, и как-то разразился страшный ливень. И во время этого страшного ливня Джаймини сидел у себя в своей хижине. Посреди этой хижины горел огонь, к нему кто-то постучал. Открыв дверь, он увидел прекрасную, но промокшую до нитки женщину. И женщина эта попросила его дать ей прибежище, укрыться от дождя. Он согласился, и тогда женщина подсела к костру. Одеяние ее было намокшее, оно плотно облегало ее прекрасное молодое тело. И Джаймини не мог отвести взгляда от этой прекрасной женщины. Он, как завороженный, смотрел на нее, пока она сидела рядом с костром и пыталась как-то высохнуть. И в конце концов, обуреваемый вожделением, не в силах совладать с собой, он подошел к этой женщине и протянул к ней руки. Она поняла, чего он хочет, и стала просить его не делать этого. Но тогда он настаивал. И тогда она сказала: «Ну хорошо, тогда подними меня сначала на руки и обнеси меня 3 раза вокруг костра». Он согласился на это, он поднял ее на руки и стал обносить вокруг костра. Она в это время стала бить его по голове и при этом приговаривать: «Видвамсам напикаршати, видвамсам напикаршати». Чувства не могут увлечь мудреца. Джаймини, услышав это, страшно удивился, потому что он подумал, откуда она может знать этот стих. И когда он посмотрел на женщину, которая была у него на руках, он увидел, что женщина превратилась в его собственного духовного учителя, Вьясадеву, который бил его по голове и приговаривал «видвамсам напикаршати», и при этом многозначительно улыбался. Тогда Джаймини понял свою ошибку, пал в ноги к своему духовному учителю и стал просить у него прощения. Этот небольшой анекдот показывает то, как бережно относились переписчики к священному тексту, и особенно к тексту Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита, будучи практически самой священной книгой, почиталась превыше всего, и поэтому мы можем видеть текст Бхагавад-гиты таким, как он есть на самом деле. Он дошел до нас полностью без изменений. И мы можем очень легко увидеть внутреннюю связь и понять логическую цельность Бхагавад-гиты. Иногда, когда мы читаем Бхагавад-гиту, написанную Шрилой Прабхупадой, то эта цельность перебивается комментариями, и иногда нам бывает трудно уловить логическую связь. Этот цикл передач, который будет состоять, наверное, из 19 передач по числу глав Бхагавад-гиты и одной сегодняшней вводной передачи, как раз направлен на то, чтобы показать вот этот вот стержень Бхагавад-гиты, то, как развивается логика. Сегодня я посмотрю на Бхагавад-гиту с птичьего полета, с высоты птичьего полета, и попытаюсь очень быстро тезисно изложить развитие сюжета Бхагавад-гиты. В первых 6 главах Бхагавад-гиты, начиная с самой первой главы, которая является вводной главой и как бы подводит читателя к пониманию цели Бхагавад-гиты. Первая глава нужна для того, чтобы мы ощутили себя на месте Арджуны, почувствовали, в каком состоянии он находился, и еще раз как бы прислушались к словам Кришны. Кришна начинает говорить, излагать философию Бхагавад-гиты со второй главы. И вторая глава, особенно третья глава, излагает как бы карма-йогу, излагает искусство деятельности человека. Начиная с третьей главы, Кришна излагает последовательно саму философию Бхагавад-гиты. И вначале он описывает деятельность человека, говоря, что импульсом к деятельности человека является ожидание наслаждения, которое мы получаем от плодов своего труда. Вначале обычная карма или обычная деятельность, то, что, собственно, чем занимаются все люди вокруг нас и чем занимаемся мы с вами, мы занимаемся деятельностью для того, чтобы насладиться каким-то результатом моего труда. И это то, в общем, та ситуация, в которой находится каждый из нас. И Кришна говорит, что следующим этапом, который должен пройти в своем духовном развитии человек, если он не хочет оставаться в пределах обусловленности этого мира, следующим шагом, который он должен сделать, должно быть подчинение правилам и ограничениям священных писаний. Человек занимается деятельностью, и он ожидает каких-то результатов своего труда, но он уже занимается этой деятельностью не по своему капризу, не так, как ему хочется, а он подчиняется авторитету священных писаний и старается следовать заветам и заповедям священных писаний в своей деятельности. А в конечном счете для того же самого, для того, чтобы наслаждаться плодами этого труда, потому что понимает, что если он будет следовать этим заповедям, то результат будет заведомо лучше. Но постепенно в процессе принятия авторитета священных писаний происходит то, что привязанность к плодам своего труда ослабевает у человека. Постепенно эта привязанность ослабевает, и когда привязанность эта ослабевает, то человек подготавливается тем самым к восприятию трансцендентного знания. До тех пор, пока мы слишком сильно привязаны к плодам своего труда, мы не способны понять или воспринять трансцендентное знание, не способны понять смысл духовного знания. Поэтому следующая глава Бхагавад-гиты, 4, так и называется «Трансцендентное знание». И в ней описывается, что деятельность, которой сначала человек занимался слепо, теперь становится осознанной. Там описана вот эта вот ритуальная деятельность, деятельность жертвоприношений. Однако теперь человек уже делает ту же самую деятельность осознанно, сознанием. И это знание постепенно приводит человека к освобождению. В 4 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что трансцендентное знание, если оно сопровождает деятельность человека, сжигает всякую карму. И человек, продолжая оставаться в этом теле, уже становится освобожденным. Поэтому 5 глава Бхагавад-гиты особенно интересна. 5 глава Бхагавад-гиты описывает вот эту мистическую ситуацию, когда душа человека, практически неизвестную, неизведанную любому из нас, когда душа человека, продолжая оставаться в оболочке материального тела, которая представляет собой оболочку кармы, и продолжает действовать в этом материальном теле, тем не менее полностью отрешается от деятельности, становится непричастной к этой деятельности и становится полностью абсолютно свободной от пут деятельности. Это тема 5 главы Бхагавад-гиты, как бы логическое развитие главы Бхагавад-гиты. И следующий шаг в изложении Бхагавад-гиты, в философии Бхагавад-гиты, это 6 глава Бхагавад-гиты, где душа, отрешившись от материального тела и от уз материальной деятельности, начинает понимать нечто высшее. Если в начале, вплоть до 5 главы, речь шла только о природе души и о самосознании души, о понимании души, душой своей духовной природы, не причастной к смертной и временной природе тела, то в следующей главе, в 6 главе, Кришна описывает мистический, очень сложный процесс аштанга-йоги, с помощью которого можно постичь не только духовность своей собственной природы, но и постичь нечто высшее, сверхдушу, абсолютную истину, Бога, который находится в нашем сердце. Это следующий шаг, который делает человек в своем духовном развитии. Итак, в этих 6 главах вкратце, очень быстро, но тем не менее очень емко Кришна изложил различные уровни йоги, всю лестницу йоги, от самых низших ступенек карма-йоги до самых высоких ступеней аштанга-йоги или раджа-йоги, когда человек мистическим внутренним взглядом может созерцать в своем сердце сверхдушу, абсолютную истину. И завершается 6 глава знаменитым стихом Бхагавад-гиты, где Кришна определяет самого высшего из йогов. И он говорит, что высший из всех йогов, самый лучший из йогов у Арджуна, из всех тех форм йоги, которые я описал, это тот, кто постоянно думает обо мне, кто внутри, в сердце своем сосредоточен на мне, кто исполнен веры в меня и кто постоянно поклоняется мне. И 7 глава открывает следующую часть Бхагавад-гиты, следующий раздел Бхагавад-гиты. Первые 6 глав Бхагавад-гиты посвящены карма-йоге в различных формах и проявлениях, вплоть до мистической или медитационной йоги, аштанга-йоги в 6 главе. Но, начиная с 7 главы, Кришна приступает к описанию бхакти-йоги. Последний заключительный стих 6 главы дает как бы самую сущность бхакти-йоги, постоянная сосредоточенность на Кришне, но не раскрывает о том, как можно это сделать. Потому что легко сказать, постоянно думая обо мне. Но если мы не знаем, кто такой Кришна, не видим его, не в состоянии понять или ощутить, почувствовать присутствие Бога, то как мы сможем думать о нем, как мы можем поклоняться ему? И поэтому, начиная с 7 главы, Кришна описывает различные проявления энергии Бога. Он помогает нам увидеть Бога в том, что доступно нашему зрению. Он помогает нам увидеть Бога в воде, в земле, в воздухе, в огне, в таланте человека, в самом себе. Он описывает как бы вот это вездесущее проявление Бога для того, чтобы мы смогли сосредоточить на нем все свои помыслы. Для того, чтобы мы могли увидеть все эти многообразные проявления Бога в окружающем нас мире и таким образом стремиться к Нему, поклоняться Ему с любовью, как Он советовал это в заключительном стихе 6 главы. Это тема 7 главы, а 8 глава описывает результаты такой постоянной медитации на Кришну. Если человек живет всю свою жизнь, пытаясь понять Бога, ощутить Его присутствие во всем том, что окружает его, то тогда Кришна как бы описывает воздаяние, которое получает такой человек. 8 глава сравнивает материальный мир и духовный мир. Два этих мира, один мир, где все временно, бренно, обречено на гибель, и другой духовный мир, где все вечно и прекрасно. И говорит, что тот человек, который всю свою жизнь думал о Кришне, который сосредотачивал на нем свои помыслы, который пытался увидеть Бога во всем, в своей судьбе, во всех людях и во всем том, что окружает его, такой человек в конце концов оставляет это тело, возвращается в духовный мир и никогда уже больше не падает, не попадает вновь опять в эту юдоль страданий, в которой он находится здесь. Это тема 8 главы, чего достигает человек, живущий в соответствии с принципами сознания Кришны. И мы подходим к кульминационной главе, с одной из самых важных глав Бхагавад-гиты, 9 главе, где Кришна говорит, что «поклоняйся мне, отбрось все остальные формы поклонения, тебе не нужно думать ни о чем, заботиться ни о чем, просто отбрось все остальное и только поклоняйся мне». И в чем не поклоняйся никаким полубогам, не служи другим людям, служи мне, и это самое лучшее, на что ты способен. Это смысл 9 главы Бхагавад-гиты. И кажется, будто бы Кришна требует от нас чего-то чрезвычайного. Он требует от нас какой-то ужасной жертвы. Но сам он в конце 9 главы говорит, что ему нужно от нас. Он говорит: «Предложи мне с любовью цветок, листок, плод или немного воды. Это все, что мне нужно от тебя. Мне не нужно больше ничего другого. Но делай это с любовью. Это самое главное, чего я хочу добиться от тебя», — говорит нам Кришна. И в этом смысл 9 главы Бхагавад-гиты, и Кришна завершает ее знаменитым стихом «Ман манабава мад бхакто мам яджи мам намас куру». «Думай обо мне постоянно, стань моим преданным, моим бхактой, поклоняйся мне и падай ниц передо мною. Таким образом ты сможешь прийти ко мне». И в 10 главе Кришна как бы опережает нас вопрос: а почему, собственно, я должен предаться Кришне? Почему я не должен поклоняться никому другому? А сможет ли Кришна исполнить свое обещание? Хорошо, он обещает много замечательных вещей, он привлекает меня. Практически в 9 главе Кришна умоляет живое существо: предайся мне, я умоляю тебя. До такой степени доходят его уговоры Кришны, Арджуны. И в 10 главе как бы наш невысказанный вопрос: а сможешь ли ты исполнить свое обещание? Действительно ли ты так велик, как может показаться? Кришна говорит Арджуне: «Я есть источник всех духовных и материальных миров. Я есть отец всего материального проявления, а материальная природа – это мать всех живых существ. Я, в конце концов, тот, от кого исходит все. Я не есть некий царевич рода Вришни. Я не просто некое проявление Майи, как говорят майявади. Я есть источник всех духовных и материальных миров, и если ты предашься мне, то я смогу исполнить свое обещание». Я смогу защитить тебя при всех обстоятельствах, потому что, в конце концов, я есть высшая причина всех причин, и от меня зависит все. И плавно Бхагавад-гита переходит к 11 главе, потому что все равно какое-то сомнение может остаться. И чтобы окончательно рассеять все наши сомнения, для того, чтобы действительно доказать, что Кришна является источником всех духовных и материальных миров, он просто показывает Арджуне свою вератрупу. Он не просто говорит о том, что я есть источник всех духовных и материальных миров, не ограничивается простой констатацией этого факта. Он показывает, что он действительно является этим источником духовных и материальных миров. Он показывает свою ужасную, наводящую ужас, грандиозную вселенскую форму, состоящую из тысяч голов, тысяч рук, тысяч зевов, разверстых, в которые идут эти воины. И он говорит, что я есть время, великое время, которое правит всем этим миром и направляет деятельность этого мира. Поэтому, Арджуна, выбирай. Ты можешь сражаться здесь, на поле битвы Курукшетра, а можешь отказаться от этого сражения. Однако, если ты будешь сражаться, все уже предрешено. Я в своем облике вечного времени, Калы, уже определил судьбу и исход этого сражения. Но если ты будешь сражаться, то ты покроешь себя славой. Если же ты откажешься от сражения, то ты покроешь себя бесславием. Однако исхода сражения ты не изменишь. «Нимита матрам бава савясачин», говорит Кришна в 11 главе Арджуни, «стань инструментом в моих руках, исполняй мою волю, ибо я есть время, и я есть судьба, и в образе судьбы я все равно властвую надо всем». Но в конце 11 главы Бхагавад-гиты, для того, чтобы рассеять сомнения, которые могло бы закрасться к нам в ум, а не стоит ли нам тогда поклоняться этой ужасной, наводящей ужас и страх форме Кришны, Кришна еще раз подчеркивает, он снова показывает свою прекрасную, улыбающуюся, двурукую форму, в которой он до этого предстал перед Арджуной, и говорит, что эту форму увидеть труднее всего. И именно этой личностной форме ты можешь поклоняться с любовью, поэтому она есть высшая из форм. Ни вера трупа, ни страшная форма, которую ты только что узрел благодаря мистическому видению, которым я тебя наградил, есть высшая из форм, и не ей нужно поклоняться. Поклоняйся мне с любовью в том виде, в каком я сейчас стою перед тобою. И таким образом это подводит нас к теме 12 главы, которая так и называется «Бхакти-йога». И в этой удивительной главе Кришна, по сути дела, говорит, что любая деятельность, которой занимается человек, любая деятельность, что бы он ни делал, может включаться в эти широкие рамки бхакти-йоги и может быть бхакти-йогой. Это очень милосердная система, которая может практически вовлечь в свою орбиту любого человека, чем бы он ни занимался и в каком бы положении он ни находился. Он описывает, что не сама форма деятельности определяет смысл этой деятельности, а сознание человека, с которым он совершает, и цели, которых он хочет достичь. И он говорит, что если ты ставишь перед собой духовные цели, то тогда в конечном счете сознание твое будет очищаться, и ты можешь считать свою деятельность любовью к Богу, и постепенно-постепенно в процессе этой деятельности любовь или бхакти будет развиваться у тебя. Так заканчиваются вторые внутренние шесть глав Бхагавад-гиты, содержащие самое сокровенное знание Бхагавад-гиты, самые великие тайны, а именно бхакти-йогу, которая является сущностью Бхагавад-гиты. И как бы с другой стороны, в конце последние шесть глав охраняют Бхагавад-гиту, защищают вот эти вот центральные сокровенные части Бхагавад-гиты. И эти последние шесть глав, начиная с 13 и кончая 18, обычно называют гьяна-йогой. Это необычайно интересные главы, одна интереснее другой, где Кришна подробнейшим образом описывает запутанность души в материальном мире, рабство души, попавшей сюда в материальный мир. Что приковывает ее к этому миру, какими связями, какими ниточками она скована с материальным миром, и как трудно ей находиться здесь. В этих главах Кришна дает поразительные знания, поразительную информацию, которая помогает человеку очень ясно и очень отчетливо понять свою ситуацию в этом мире. Понять свое рабство, потому что сейчас, когда мы находимся здесь, мы очень часто не отдаем себе даже отчета в том, до какой степени мы порабощены этим миром. И начиная с 13 главы, Кришна начинает рассеивать эти иллюзии. Он говорит, ты думаешь, что ты свободен, ты думаешь, что ты независим. Ты думаешь, что ты наслаждаешься в этом мире. Ты думаешь, что ты живешь очень счастливо здесь, но на самом деле ты раб. Ты попал в клетку материального тела. Ты находишься в этой темнице материального тела, и ты полностью отождествляешь себя с этим механизмом, машиной материального тела, пребывая в нем. Он описывает в 13 главе природу тела, природу души, находящейся в теле, души в обусловленном ложном сознании и сверхдуши, которая наблюдает за действиями души в этом теле. И после этого он переходит к 14 главе Бхагавад-гиты, где он подробно описывает природу клетки, в которую мы попали, природу сетей, в которых мы запутались, природу этого материального мира или пракрити, низшую энергию Кришны. Он очень подробно описывает, каким образом она действует и каким образом проявляется ее влияние на человека. Прочитав эту главу, каждый человек может понять, до какой степени он не свободен, как ограничено рамками вот этой вот материальной энергии его сознания, как материальная энергия действует на него, каким образом она руководит и направляет его. И осознав свою несвободу, он может начать стремиться к освобождению, к очищению своего сознания. И, собственно, завершается 14 глава Бхагавад-гиты описанием вот этого вот состояния свободы человека, чтобы каждый человек мог понять, действительно ли он добился этой свободы, или ему только кажется, или он по-прежнему находится в рабстве материальной природы. И 15 глава Бхагавад-гиты Пурушоттама-йога описывает баньяновое древо материального мира. Она описывает блуждание души, которое бродит, блуждает по материальному миру, переходя с ветви на ветвь, переходя из одного тела в другое, и не в силах вырваться из этого запутанного, очень такого сложного древа материального мира. И там же, в этой главе, Кришна описывает Пурушоттаму, высшую личность, и говорит о том, что в конце концов человек должен поклониться, предаться этой высшей личности и таким образом срубить вот это вот древо материального мира и привязанность к нему, в которой он находится. Пурушоттама, или высшая личность, это тот, кто возвышается над всем, над обусловленными живыми существами, над вечно свободными живыми существами, над временем и над этим древом материального мира. И предавшись ему, человек может вырваться за пределы этого, иначе практически очень трудно срубаемого дерева материального мира. И дальше Кришна переходит к 16 главе, где он описывает как бы высшее и низшее положение на этом дереве. Он описывает демонические натуры и божественные натуры. Он описывает вот эти две формы обусловленности и дает нам возможность понять, что все живые существа в сущности находятся где-то в промежутке между двумя этими формами, что у каждого из нас есть как бы двойная природа, природа демона и природа человека божественного, стремящегося к Богу. И тем интереснее эта глава, потому что очень яркие описания этой главы дают возможность каждому человеку узнать в них самого себя, увидеть образ мысли и понять, где находится этот враг, что враг находится не вне меня, враг находится внутри меня, в моем уме. И дальше Кришна переходит к 17 главе, где он описывает различные виды веры, и даже не столько веры, сколько образа действия человека, в зависимости от положения его на ветвях этого дерева материального мира. Человек развивает разный взгляд на мир и таким образом действует по-разному в материальном мире. Но как бы он ни действовал, действовал ли он, исходя из гуны благости или исходя из гуны невежества, он все равно остается в пределах этой тюрьмы, темницы материального мира, и в конце концов он должен вырваться и подняться над всеми этими гунами и над всеми этими верами. Итак, Кришна подходит к последней, завершающей главе, где он подводит итог. Он повторяет все содержание Бхагавад-гиты, описывает постепенный процесс углубления духовного понимания человека в процессе духовного развития, когда душа сначала понимает и осознает Брахман или безличный аспект Абсолюта, потом переходит к пониманию Параматмы и в конце концов приходит к Бхагавану, личности Бога. И в конце, после того, как Кришна описал все это, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что же он хочет от нас, после того, как он описал всевозможные пути и способы йоги, Кришна повторяет два стиха, которые содержат в себе самую суть, квинтэссенцию Бхагавад-гиты. Он повторяет тот самый последний, завершающий стих 9 главы Бхагавад-гиты: «Ман манабава мад бхактом, мам яджи мам намаскуру». «Предайся мне, постоянно думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и падай ниц передо мною». И после этого он произносит чарама-шлоку, то есть венчающую шлоку Бхагавад-гиты. «Сарва-дарман паритяджам мам экам шаранам враджа». «Отбрось все религии, оставь все остальные пути, не делай ничего другого, просто предайся мне, и я защищу тебя от всех грехов». Делай только это, только думай обо мне. Не думай ни о чем другом, ни о бхакти, ни о карма-йоге, ни о гьяна-йоге, ни об аштанга-йоге, ни о лая-йоге, ни о каких других видах йоги, ни о каких других видах и формах религиозной деятельности, обрядовой деятельности. Не думай, просто предайся, положись на меня, отдай себя мне, и тогда я спасу тебя, я защищу тебя от всего. Вот, на этом завершается Бхагавад-гита, и как бы кульминацией Бхагавад-гиты являются слова Кришны. «Теперь я сказал тебе все, что должен был сказать, все то, что хотел тебе сказать, и тебе выбирать». Он оставляет как бы нам с вами свободу выбора. «Теперь ты все услышал от меня, все, что я хотел тебе сказать, я сказал». И теперь ты выбирай, ты можешь действовать как хочешь, так, как я тебе сказал, или так, как ты хочешь сам. И Арджуна, как бы давая понять, что он действительно осознал и понял смысл Бхагавад-гиты, отвечает Кришне: «Карисье вачанам тава» – «Я сделаю все то, как ты велишь мне». И в этом, собственно, смысл Бхагавад-гиты и признак того, что Арджуна понял, что нужно делать. Если мы будем следовать наставлениям, которые Кришна изложил в Бхагавад-гите, то мы сможем, в конце концов, избавиться от страданий этого материального мира. Мы сможем обрести счастье, обрести знание и понимание этого мира. И, в конце концов, сможем стать счастливыми, потому что все мы стремимся именно к этому. Мы все стремимся к счастью. Единственный смысл и цель, которую преследовал Кришна, рассказывая Бхагавад-гиту, это сделать всех людей счастливыми, дать им возможность обрести полное духовное счастье. Я как бы завершаю на этом свое вступление в Бхагавад-гиту. Я рассказал в целом об этом великом произведении, насколько я смог. И начиная со следующего занятия, мы перейдем к более подробному изучению Бхагавад-гиты по главам. Основная цель этих занятий – воодушевить всех наших слушателей более глубоко изучать Бхагавад-гиту, как она есть, Бхагавад-гиту, написанную Шрилой Прабхупадой. Всю Бхагавад-гиту, все эти стихи, которые я сейчас рассказал буквально за несколько минут, можно прочитать за 2-2,5 часа. Но для того, чтобы понять Бхагавад-гиту, не хватит и целой жизни. И уникальность книги, написанной Шрилой Прабхупадой, Бхагавад-гиты, как она есть, заключается в том, что она достигает цели Бхагавад-гиты. Множество других переводов, которые существовали до этого, воодушевляли людей на изучение Бхагавад-гиты, пленяли людей, очаровывали красотой Бхагавад-гиты и философских построений. Но никто из них не следовал наставлениям Кришны. Многие люди в Англии, в Америке читали Бхагавад-гиту, во Франции и в России. Но никто из них не знал, что же это значит. «Думай обо мне, предайся мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, падай ниц передо мною». Но когда Шрила Прабхупада, чистый преданный Кришны и великий последователь Ачарья, написал эту великую книгу, то цель Бхагавад-гиты достигается сама собой. Человек, прочитав эту книгу, начинает понимать, что он должен делать. И в этом смысл. Кришна произнес Бхагавад-гиту не для того, чтобы мы просто услышали ее и забыли о ней, а для того, чтобы мы услышали ее и стали делать. «Карисье вачанам тава», как говорит Арджуна. «Я готов делать то, что ты мне сказал». И смысл этого курса лекций, который мы собираемся провести, побудить более глубоко изучить Бхагавад-гиту и таким образом воодушевить людей, наших слушателей и всех остальных, на то, чтобы жить в соответствии с Бхагавад-гитой. Именно в этом и заключается основной смысл духовного знания. Не просто теоретизировать где-то в кресле у камина, а чтобы жить в соответствии с Бхагавад-гитой. На этом я завершаю свою первую вступительную беседу по Бхагавад-гите. Видимо, в процессе нашего изучения Бхагавад-гиты мы устроим 3 экзамена после вот этих 3 частей Бхагавад-гиты, где мы будем задавать вопросы в эфире, и будем просить вас присылать ответы. А всем тем, кто справится с этими экзаменами, мы сможем выдать дипломы и сертификаты о том, что они окончили этот курс, обзорный курс по Бхагавад-гите. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо вам большое. Вступительную лекцию по Бхагавад-гите, как она есть, читал Вадинат Дас.